Начинающий артист. Помню, когда увидел себя в первом фильме, то подумал: какой у меня длинный нос, совершенно не актерская внешность. Потом, разговаривая уже со сложившимися актерами, выяснил, что комплекс гадкого утенка испытывают многие начинающие артисты. И совсем другое самочувствие, когда уже овладел этим мастерством. Такое ощущение, как будто у тебя вырастают крылья. Позже я с отличием окончил институт и пришел в театр-студию киноактера. Затем были сугубо положительные роли красивых молодых людей. В те годы таких однозначных героев называли «голубыми», не вкладывая в это слово современного смысла. Ну а когда выпустились, вылупились из ВГИКовского гнезда, маленькие такие, наивные, работы-то не было. Очень мало тогда снимали картин, и никуда нас не приглашали, а надо же было что-то делать. Мы ведь вроде уже артисты. Украина в то время и меня, и моих друзей просто спасла. Сперва на киностудии имени Довженко мне посчастливилось сыграть в картине Владимира Александровича Брауна про подводников в мирные дни. Потом был фильм режиссера Шмарука о молодых летчиках «Звезды на крыльях». Ну а затем снова Браун, Максимка. Когда Владимир Александрович Браун снимал Максимку, он мне сказал: «У меня есть сценарий картины, в который обязательно вас позову». К сожалению, запуска этой ленты он не дождался, умер. И работу передали Виктору Ивченко, который меня пригласил в свой фильм. Он назывался «Чрезвычайное происшествие. ЧП». В роли одессита Виктора Райского хотели сниматься многие, в том числе и украинские актеры. И когда начались пробы, добрая половина киностудии прибежала посмотреть, как Тихонов себя покажет. Я это сразу понял и подумал, что надо бы немножечко подождать, пока все разойдутся. Стал задавать режиссеру всякие вопросы. Объясните, дескать, куда пойти, где встать, что сказать. Естественно, все устали ждать и начали расходиться. И тогда мы провели кинопробу, после которой меня сразу же утвердили. Много лет до сих пор ко всем праздникам и юбилеям я получаю со студии Довженко поздравления, и надпись под ними простая – «Гримерный цех». Эти замечательные люди как бы напоминают своим вниманием, что на студии меня до сих пор помнят и любят. Я, кстати сказать, не только в Киеве снимался, но и в Одессе, Крыму, Ялте и Севастополе. Собственно, почему так долго об этом рассказываю? Да потому что чувство благодарности к студии Довженко, Киеву и Украине глубоко у меня внутри, и забыть этой доброты и тепла я не могу. Да, чувство благодарности. Ведь, кроме всего прочего, в кинематографе тех лет большой величиной был Пырьев. И когда в Москве шли пробы на какую-либо роль, Пырьеву обязательно демонстрировали материал, и он или утверждал актеров, или не утверждал. Когда ему показывали меня, он говорил: «У Тихонова лицо не русское. Он то ли армянин, то ли азербайджанец. Не надо его снимать». И меня не утверждали. Считали, что я не фотогеничен. В то время, как правило, были востребованы рабочие характеры и пролетарская внешность. А я как-то под эту категорию не подходил. Бывало, приглашали на какую-то роль и фотографировали. Потом, как правило, шли на попятную: «Извините, но нам нужно лицо попроще, рабочее». И под таким вот дополнительным прессом у Пырьева я тогда находился, а на студии Довженко не обращали на это внимания. Там были рады, когда мы приезжали. Я, Жорка Юматов. Я понимаю, какими наивными были эти фильмы и мои первые герои, но вспоминаю их с благодарностью и нежностью, потому что в этих картинах я находился рядом с теми, кто не раз поражал мое воображение. С Николаем Крючковым, Михаилом Останговым, Николаем Симоновым. Я всегда буду признателен им за то, что был принят ими в актерскую семью.